Бреслау. Воскресенье, 10 января 1937 года, без четверти 9 вечера. Мок знал, что ничто так не угнетает допрашиваемого, как неожиданная близкость дознавателя. Правда, извозчик не был подозреваемым, но нарушение невидимых границ индивидуума было у Мокка в крови. Он подошел к пролетке номер 36, вскочил на козлы, сел рядом с извозчиком и внимательно посмотрел на него с расстояния в 10 сантиметров. Плотный мужчина немного отодвинулся, но им обоим и так было тесно. Мокку это совершенно не мешало. «Фамилия?» — спросил, подсовывая вознице под нос свое удостоверение. «Полер Хайнрих», — ответил извозчик, внимательно глядя на Мокка. «Вы меня, наверное, скажите мне, пан Полер». Мок был уверен, что сейчас услышит отрицательный ответ и сможет спокойно идти играть в скат или бридж. «Вы везли кого-нибудь в новогодний вечер отсюда с вокзала в гостиницу «Варшавский двор»?» «Да», — ответил извозчик. «Двух молодых женщин, иностранок». Мок отодвинулся от Полера, а потом слез с козел. Уселся в пролетку и внимательно смотрел на извозчика, машинально натягивая перчатки. «В котором часу это было?» «Около 10 вечера». «А почему вы предполагаете, что они были иностранками?» «Разговаривали между собой шепотом, но что-то до меня доносилось». «И как бы вы определили этот язык?» Слонсакиш, не раздумывая, ответил извозчик. «Говорили по-селезски». «Расскажите мне все по порядку с того момента, как они сели в вашу пролетку, и опишите их». «Ну, сели». Полер смотрел на Мокка с беспокойством. «Молодые, красивые ли?» «Да, обе. Одна была постарше, выглядела лет на 20. У нее такая красота, темная, турецкая. Другая помоложе, лет 17-18, блондинка. Старшая показала мне карточку с надписью «Гостиница «Варшавский двор». Мы поехали». Младшая вышла у гостиницы, а старшая подала мне другую карточку со словом «Маргенсайли» и какой-то номер, не помню. «Поехали». На Маргенсайли у какого-то особняка сказала «стоп». Позвонила у ворот. Вилла была темной, только псы лаяли за забором. Через минуту вышел камердинер и заплатил за всю поездку. Вот и все. «А что значит турецкая красота?» «Ну, не знаю, темная, смуглая, черноволосая, черноокая». Мокка остановила прилагательное «черноокая», редко употребляемое, нетипичное, литературное, стилизованное. Посмотрел на Полера. Слишком изысканное слово для извозчика. «Ну, хорошо. Но что-то меня все-таки мучит. А почему вы не помогли той младшей занести чемодан в гостиницу? Ноша была очень тяжелой». «А потому что занесла та, вторая, схватила и раз-два, поднесла к двери, потом быстро вскочила в экипаж, и поехали мы на Моргенсайле. Вот и все». Мок закурил папиросу и глубоко задумался. «Две молодые женщины, разговаривающие по-селезски. Насколько можно доверять слуху извозчика? Одна пошла в убогую гостиницу, которая была в сущности закамуфлированным борделем. Вторая вытащила ее чемодан из пролетки, донесла его до дверей. Зачем Анне была нужна эта французская пишущая машинка? Что вообще девица делала в борделе? Может, это действительно шпионское дело? Может, этот гитлеровец Краус был прав? А потом какой-то тощий преступник с крепкими зубами влазит в окно, насилует, убивает и грызет Анну. Хотя непонятно, как это Лазариус решил, в какой последовательности все происходило. А вторая едет в это время в самый престижный район Бреслау. Мок очнулся от раздумий под острым взглядом извозчика Полера. «Я решил, что вы заснули, уважаемый», — сказал с улыбкой извозчик. «А почему мы еще не едем?» — Мок быстро глянул на Полера. «А куда, уважаемый?» «На Моргенсайле». «Уже едем». Поллер занес кнут. «Погоди, погоди». Мок ухватился за ручку кнута. «Это дело очень спешное. Поехали моей машиной». Выскочил из пролетки так резко, что та затряслась. Подошел быстрым шагом к Адлеру. Поллер задумчиво смотрел на Мокка. Его кнут был все еще поднят. «Ну давай, давай!» — крикнул капитан. «А что делать с пролеткой?» — крикнул извозчик. «Еще коня украдут». Мок посмотрел по сторонам и увидел у вокзального входа улыбающуюся Биби. «Эй, Биби, иди-ка сюда!» — скомандовал строгим голосом. «Посторожишь этот драндулет за 2 марки, а если из него что-нибудь пропадет, будешь иметь дело со мной». «Хорошо, уже иду, хорошенький пан». Биби рассмеялась и приблизилась к Мокку ловкой припрыжкой. Поллер испуганно смотрел на Биби, которая должна была охранять его орудие труда. Она улыбнулась. До Мокка доносился перегар. Было ясно, что вечером ее ребенок шоколадку есть не будет.